место Священного Писания, которое хотела бы я предложить, вы вспомните слова, которые сказал Гедеон. Меч Господа и Гедеона. Конечно, Господь все может делать и все делает, но принимаем мы участие в Его деле. Он через наши уста, через наш меч, через наше усердие, через нашу жертвенность совершает то или другое. Помните, как Христос сказал: «Дела, которые я делаю, и вы будете делать, тогда, когда будем в нем пребывать». Чтобы дойти к Гедеону, было до этих слов, до этого восклицания, сколько нужно было пройти переживаний самому Гедеону. Он на первое сообщение о том, что с ним Господь, что он муж сильный, тут же сразу возразил: «А где все чудеса Господни, если с нами Господь? Иди с этой силой Твоей». И он все время сомневался, идти, не идти. Бог предлагает, прежде чем взять меч, обнажить, идти на неприятеля, он предлагает срезать священное дерево. Не так просто срезать то дерево, которому поклоняются. И он днем не дерзнул, пошел ночью резать Гедеон, дерево это. Не было мужества, ему страшновато днем срубить дерево, делает это ночью. Братья, свойственно человеку как-то, ну, остерегаться, предпринять что-то такое, чтобы... Ну, потише произошло, чтобы меньше смущалось народу, чтобы не было помех. А давайте так вот подумаем. Рубить дерево. Ночью рубить дерево. Ну, по селу раздается каждый стук. Можно считать эти удары топора. И хочешь, не хочешь, если бы днем этот стук раздавался, то никто бы и внимания не обращал. А ночью... Если кто-то топором стучит невольно, да что ж это такое? Кто ж там ночью решил рубить в темноте? И да и больше того, надо на этом дереве быка принести в жертву, и при том на скале. Днем могли не обратить внимания, а ночью целое зарево будет костер давать всем живущим. Гедеон их хочет как потише, а получается как погромче. Человеку свойственно как-то скрывать, бояться. Вот. А Господь все равно, учитывая его немощи, не отвергает Гедеона, ведет его дальше. Я уж не буду рассказывать, что он там с росой имел дело, то на шерсти, то на... чтобы была роса, чтобы не было росы. Ну, словом, у Гедеона были проблемы. И вот самое последнее, казалось бы, он сидит перед боем у своего шатра. Завтра будет бой. Бог ему сказал: «За тобою победа». А Гедеону чуть-чуть не достает в уверенности. И Господь говорит: если ты сомневаешься, иди к неприятелю и увидишь. И он пошел, взял с собой слугу и дошел до неприятеля, видимо, подкрадывался неоткрыто. И слышит неприятель, сон рассказывает один другому: хлеб катился, ударился, все разлетелось. Словом, второй неприятель услыхал и говорит: это точно, израильтяне нас победят. Обрадовался Гедеон этому толкованию, и в него была уверенность. Казалось бы, Зачем этот сон, толкование этого сна? Но разве Господь не являлся ему через ангела, сам являлся? Разве не было различных условий Господу данных, и Господь их удовлетворил с росою на шерсти или без росы на шерсти и прочее? Разве не Господь тебя подготавливал? А Господь и в этом малом дает благословение свое. Иди, послушай, какой сон у филистимлян. И этого толкования сна Гедеону было достаточно. Я почему-то так думаю, братья, что и мы в своей немощи вот так вот, с одной стороны, ободряясь, мужаясь, вот внушали себе, не бойся, иди смелее, а у самих коленки дрожали. У самих коленки дрожали, признайтесь, извне нападение, а внутри страхи. Здесь брат Петя рассказывал, наш брат Виноградовский, ответственный за этот край, как он первое крещение совершал. И вот первое крещение на озере надо совершать ему, первое после рукоположения. И он увидал язычников в фуражках. И все топчется, как будто бы кого-то ждут, а сами-то ждут, когда те уйдут. А наконец-то уполномоченный пришел, сказал, ну, как долго вас ждет-то, скорее крестите, да и уходите. Они-то пришли, ждут, когда крестятся и уйдут. Ну и поручили им прийти, вот они и пришли. А эти ждут, когда те уйдут. И вот, наконец, филистимлянин один его поторопил. И слава Богу, это самое первое было крещение. А потом смелее, уже в присутствии милиции можно было крестить смелее. А первые шаги, какие они робкие. В Барнауле очень тяжело было богослужение проводить, очень тяжело. Богослужение совершалось в доме семьи, которая уехала в Германию, а завещание написало, что в этом доме, ну, будет проходить богослужение. И у верующих на руках это письмо. Это доверенность. Заверенное нотариусом, все. И вот было такое время, когда дома в воскресенье окружали и никого не пускали. Никого. Если только со вчерашнего дня кто там останется, вот те. А так никого. У калитки стоят милиции и все. Был морозный день. Я был в том доме, с вечера остался. Мне так желание было поддержать. Не потому, что я самый храбрый, ну, а так вот бывает такое вдохновение. И вот в окошко смотрим, мороженое, милицейские машины стоят, и милиция стоит, дружинники стоят у самой калитки и никого не пускают. Ну, стали совершать сколько есть служения. Вдруг из Новосибирска приезжает в Барнаул брат. Он и сейчас жив еще. Ну, ясно, что он сейчас старше стал на 30 лет. Он обычно в кожаной куртке, в сапогах таких хороших, кожаная шапка у него. Ну и подходит, а дружинник спрашивает его, ты откуда? Дружинник понял, что этот дружинник идет. А тут наш брат говорит, с вокзала. Этот дружинник понял, что с вокзала команда дружинников пришла на помощь. Вот и хорошо, что пришли. Ну, иди в машину минут 15 погрейся, а потом вы заступите. Думаю, что ж мне делать-то? Ну, полез в автобус. Сижу, говорит, в автобусе, а меня никто не знает, что я верующий. Так и поняли, что я дружинник. Пришел на смену. Впереди сидит женщина, заместитель председателя горосполкома. Ее подполковник спрашивает, Но долго это будет или нет продолжаться? Я бы сейчас в кругу семьи бы сидел, а я должен здесь сидеть. Дайте только слово, и мы их разгромим, разгоним. И никто не узнает, где был дом этот. И фундамента не будет. Сидит, ворчит. А женщина говорит: «Эх, Петр Иванович, Петр Иванович, скажи спасибо, что эти верующие не знают законов. Если бы они знали свои права, то давно бы с тебя сорвали погоны. А я бы не усидела в своем кресле». Я сижу и думаю: как хорошо, какая я счастливая, что верующий не знает своих законов. Я, говорит, как услышал такое, я забыл даже, что я посторонний. Я вышел с автобуса и быстро пошел к калитке. Но дружинники поняли, что свой уступает мне дорогу, а я быстро в дом пошел. И вот входит брат в дом. Я забыл, кто-то проповедовал. «Подождите, братья, подождите, я что-то вам скажу». Ну, все перестали проповедовать, а знали его как брата. Мы его приняли не как дружинника. И рассказывают, что женщина сказала: «Если бы, говорит, мы, они знали законы, вот и получается, что мы сидим и законов не знаем. Слава Богу, что...» Ой, мы обрадовали, все преклонили колени, такая радость. Казалось бы, филистимлян сон увидал, и у нас только радость. Если ангел приходит и не верит, знамение Бог дает, не верит, а какой-то филистимлян слово сказал, толкование сна дал, и столько радости. И я вот скажу вам, братья, если бы я спросил сейчас, поднимите руку, кто из нас принял крещение личное ночью, то я первый бы поднял руку. Я тоже ночью, чтобы милиция не помешала. Все тайком, а теперь мы вышли, и теперь мы уже немножко храбрее стали. Правда, братья, храбрее, а? Если бы не были храбрее, мы бы здесь не собрались. А вот такие смелые мы стали, слава Богу, как будто уже и дьявола нету. А я скажу вам, дьявол может перекраситься, переодеться, с другой стороны подходить. Дьявол тот же, со своими коварными планами. Но благодарение Богу, что Гедеон возрос в вере, возмужался, и теперь он не прячется от филистимлян и прочих язычников, а во весь рост встает и берет на себя полноту ответственности. Меч Господа и Гедеона не ночью, а открыто заявляет об этом. Как хорошо, что дни малодушия прошли. Как хорошо. Братья, мы прошли уже, можно сказать, 43 года путями войны. Ни одного года мирного. Все время сражения, все время своего рода трудности. Сегодня одни, а завтра другие. И так покоя нету. Да, наверное, пожалуй, и не будет до дня пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Пока мы... И вот обратите внимание на весь путь, по которому мы прошли. Господь говорит: земля, на которую ступит нога твоя, я даю вам. Я даю вам не раньше, чем вы возьмете. Вы вначале ступите ногой, а потом я вам даю. Обычно всегда делается так. Вы вначале дай, а потом я вступлю ногой, как на свое. На свое. Ты дай. Говорит: нет, вначале ты возьми. А потом я тебе то, что взял, я тебе и даю. Но это будет твое. Земля, на которую ступит стопы ног твоих, я даю вам». Разве, братья, было когда-нибудь иначе? Разве апостол Павел шел в города, которые Бог ему уже отдал? Надо было отвоевывать. Надо было где-то за проповедь Евангелия быть в тюрьме. Был в тюрьме, основания тюремные тряслись, узы ослабевали. Обращался к Господу начальник тюрьмы. Дальше выводили его. Он шел дальше и дальше. Наконец выгоняли из городов, а он следующим путешествием приходил в эти города, и основывались церкви. Вначале вступал, а потом Бог давал. Иногда было страшновато. Бог являлся ему во сне и говорит: «Не бойся, Павел, у меня много здесь, в этом городе, людей». И он оставался и проповедовал. Много людей, а у Павла ни одного нету. И не видит никого, только Бог засвидетельствовал, что есть. И Павел остался и искал. Это при жизни апостолов. Можно было бы много примеров приводить. А скажите, братья, разве наши 43 года прошедших, не были ли они похожи на эту ситуацию? Скажите, мы сейчас свободно живем в незарегистрированных общинах. А разве это было всегда? Разве некоторое время тому назад не значилось ли это? Отделенные, незарегистрированные, это достаточно, чтобы уголовное дело создавать. Разве не так было? А вот теперь даже в законе: хочешь — регистрируйся, хочешь — не регистрируйся. Разве, братья, нам так сразу разрешили? Нет. Мы вначале стали так собираться, за это поплатились, за это рассчитались. Но и жизнь не только лишь тюрьмами, неволей, узами, но многие и жизнью рассчитались для того, чтобы другие жили. А скажите, вопрос евангелизации. Разве легко было начинать эту евангелизацию? Виды евангелизации могут меняться, а в целом евангелизация продолжается. И не потому, что изменился закон, а потому что мы вступали на те права, которых мы были лишены. И Бог нам давал эти права. Скажите, а вопрос издательства «Христианин»? Когда-то только ночью крутили, когда-то только лишь, кое-как провести. А ведь теперь чуть запоздает журнал. А где же журналы? Почему не везут? Там ли еще что-то такое? Разве? И при том журналы были синькой напечатаны. А теперь самая лучшая типография сумеет ли напечатать лучше, чем наши журналы? Скажите, а это откуда? Что только лишь потому, что очень большой достаток, и министерство нам все это разрешило и так далее. Нет, братья, нет. Мы живем одним днем. Одним днем это верно, но живем уже года. И всякая земля, на которую ступила стопы ног твоих, я даю вам. Бог дал нам, братья, Бог дал нам. У власти достаточно силы, силовые структуры в их распоряжении, и тюрьмы, и все связанное с наказаниями, все могут, казалось бы, но не могут преодолеть Бога. Бог сказал: «Я даю вам». Нет, здесь дело не в упрямстве, дело не в настойчивости, а дело в благорасположении Господа. Господь обещал, я даю вам. Нет, не только по-русски, даже по-молдавски эти журналы выходят. Ах, это, конечно, беда многих, которые, ну, не оценивают должным образом и не склоняются колени в знак благоговения пред Господом нашим. В 87-м году в Ростове, я помню, досмотр был при посадке в самолет, и у меня нашли две Библии. Моя одна и резервная, как говорится, куда-то я кому-то хотел ее дать. И меня сняли с самолета, я пропустил один рейс. Тот, который меня снял, он был уверен, что попался. Тот, который распространяет Библии. Зачем ему две Библии? Ну, одна, ладно, а вторая. И когда по телефону он позвонил, ему где-то там с другого конца телефона сказали, что опоздал, теперь можно. Теперь можно и две, и пять возить, сколько они хотят. Ну, поговорили, поворчали, отдал он. Меня на следующий рейс московский посадил. Но, правда, извинения я не дождался. Да ладно, без извинений. А вот годик тому назад меня бы, конечно, арестовали. Всему свое время. Земля, на которую ступит стопы ног ваших, я даю вам. Сейчас мы выбираем места крещения, где бы побольше, помноголюднее, так, чтобы эффекту было больше, и Бог бы прославился. А тогда, как потише, как поскромнее, и ночь, я уверен в том, что большинство, ну, старожил, которые уже многие года идут за Господом, принимали участие в крещении, которое совершалось как поскромнее, чтобы меньше было свидетелей. По крайней мере, я крестился именно вот так, как говорю. Но, а теперь и сами выбираем места более лучшие, чтобы больше свидетельства было и так далее. «Всякая земля, на которую ступит стопы ног твоих, я даю вам». Братья, и сегодня мы также, когда приступаем к служению, нам следует сказать всегда меч Господа и Гедеона. Господь и сам без нас может все сделать, но Он хочет, чтобы и наш меч здесь был. Мечом Гедеона ничего нельзя сделать, если не Господь. Так вот, меч Господа и Гедеона. А с Господом, братья, мы все победим. Все, все преодолеем. Я бы очень хотел, чтобы... А нам брань еще велика. Братья, за каждую душу в нашей церкви, особенно за молодежь, нам еще следует воевать и воевать, и отвоевывать каждого из них. Очень беспокойные вопросы у нас есть. Очень беспокойные. Есть беспокойство, почему нет ярких, пылких проповедников 20-летних. 20 лет – это уже возраст солидный для того, чтобы нести служение. А у нас нету. Нет, могут раскрыть, могут что-то сказать, но слабоватенький, слабоватенький. Больше того, я не броню 20-летних. Я скажу, у нас таких ярких проповедников очень мало, очень редкие. А почему? Даже среди пресвитеров. Я, знаете, чего боюсь, братья? Боюсь, что вот доросли до пресвитера, ну, рукоположили на пресвитерское служение, лучшего-то нету в церкви, и избрали. А дальше перестал расти. Думал, а куда еще расти? Я уже пресвитер. Пресвитер-то ты пресвитер. Ну, а прекратится рост, и только лишь одна афиша останется. Дело-то все в том, что мы рукополагаем пресвитера не на год, не на пять, а уже больше никто не снимает. Не надо переосвидетельствования через 5 лет. Не надо. Ты на всю жизнь пресвитер. А если рост прекратился, все равно пресвитер. Какой есть. Да и больше того, чем старше, тем потом тебя вообще никто не снимет. Хотя молодежь растет, может быть, уже и лучше тебя, меня. Это очень большая опасность наша. Очень большая опасность, братья. Это наша забота, зачем нам дожидаться, пока Господь говорит, найду на тебя и сдвину светильник твой. Это Он говорит пресвитеру церкви. Знает и труд, и терпение, знает, все знает. Но если не будешь жить только лишь, если будешь ты жить сегодня только вчерашними авторитетами, то я найду на тебя и сдвину светильник твой. Все это вас серьезно, братья, очень серьезно, и нас беспокоит наше состояние, состояние наших служителей. Мы собираемся здесь, пресвитерской конференции, мы приглашаем и молодых братьев, которые в перспективе могут нести служение. И это так, так оно должно и быть. Но у нас очень много забот. Мы достигли пресвитерского сана. Это только лишь начальная как бы стадия служения Господу на этом месте. А еще мало достигли. Вот поинтересуйтесь непременно, если совершили святое помазание, елей помазания над больными, как пресвитера, сходите через пару дней и поинтересуйтесь, больному лучше или нет. Это справедливо, чтобы мы интересовались результатами нашего служения. Хуже, когда хирург плохо, когда хирург сделал операцию и больше не подходит к пациенту, чтобы поинтересоваться, ну как результаты служения. Как результаты служения. Но если нет результативности, может быть, надо вопрошать Господа. Нет результативности, может быть, по разным причинам и она отсутствует. Но очень хорошо, когда пресвитер переживает за результативность своего служения. Я хочу помолиться Господу, чтобы Бог нам дал не только лишь организационные способности, но и духовные плоды, чтобы были в нашей жизни, потому что Бог с нас спросит. Не на отчетном годовом Он спросит с нас, хотя тоже спрашивает, но Бог спросит в конце жатвы и за все спросит и определит наше состояние. А пока что меч Господа и Гедеона, то есть и мое усердие, и Божье присутствие, и мое усердие. Только сам, только с ним, не устрашусь я.